Глава первая. Анна Тихоновна пила чай в кабинете Гессера. Перед шефом тоже стояла чашка, но он, казалось, был целиком погружен в открытый на компьютере документ. «Как прошел урок?» — спросила старушка с любопытством. «Нормально». Я сел напротив, пользуясь молчанием Гессера, и налил себе стакан чаю. «Я сказал, что у вас холецистит». «Хорошо», — кивнула Анна Тихоновна. «Надеюсь, вы не слишком устали, Антон?» «Нет, что вы», — я отхлебнул чай. Анна Тихоновна была женщиной старой закваски. Поговаривали, что если не при свидетелях, то наша единственная учительница пьет чай из блюдца. Зеленых чаев она не признавала, еще более презирала травяные настои, по недоразумению называемые чаями. Чай в ее представлении должен был быть черным, как деготь, и крепким, как совесть грешника. Ну или наоборот, черным, как совесть, и крепким, как деготь. И сладким. Под внимательным взглядом старушки я сдался и положил в чашку 3 куска рафинада. Размешал, сделал глоток. Как ни странно, это было вкусно. Хотя дома мне и в голову бы не пришло пить чай с сахаром. Да и не полез бы он в горло. «А почему вы так не любите этот урок, Анна Тихоновна?» — спросил я. «Помнится, в мое время вы тоже занятия не проводили. Гриппом болели. У нас тигренок вела». Мы секунду помолчали. «Антон, а вам было комфортно проводить этот урок?» — спросила учительница. «Ну, не очень». Я поморщился. Объяснять молодежи, что все их грандиозные планы облагодетельствовать человечество или родную страну навсегда останутся пшиком, что все, что мы можем отработать по мелочам, противостоять дневному дозору, неприятно, да. «Но это надо делать», — сказал Гессер, не отрывая взгляд от компьютера. «Антон, как в Пейджесе отключить маркированный список?» «Зайдите в ВИД, вызовите окно инспектора, там будет закладка». Я удивленно посмотрел на Гессера. «А что вы взялись мак осваивать?» «Интересно узнавать новое», — ответил Гессер, елозя по столу мышкой. «Или считаешь, я для этого уже слишком стар?» «Ну что вы, шеф», — ответил я, прихлебывая чай. «Вы еще крепкий старик». «С абака на арифмометр я переходил с трудом», — сказал Гессер. «А вот с арифмометра на калькулятор с легкостью. И пишущая машинка мне никогда не нравилась. У меня раньше даже стенографистка была». Он запнулся и улыбнулся каким-то воспоминанием. Анна Тихоновна тоже едва заметно улыбнулась. «А компьютер мне сразу понравился. В нем есть что-то правильное, волшебное». «Я всецело одобряю», — кивнул я. «Нет, правда. Полезно осваивать что-то новое». «А как там наш маленький пророк?» — неожиданно поинтересовался Гессер. «Учится. Подружился с кем-нибудь?» «С Надей», — сказал я. «Полагаю, вы это знаете». «Знаю», — признался Гессер. «В этом возрасте, если девочка дает мальчику по носу, то это становится началом большой и крепкой дружбы. Жаль, что у взрослых все сложнее». «Угу», — буркнул я. Шеф начал разговор про Иннокентия не просто так. Я в этом не сомневался. «Обидно, что его пророчество так никто и не услышал», — продолжил шеф. «Обидно», — согласился я, настораживаясь. «А Надя точно ничего не слышала?» «Точно. Она стукнула пацана в целях мотивации и ушла». «И камеры слежения у нас в этой комнате не было», — продолжал сокрушаться Гессер. «Или была?» «Была. Только Надя их отключила». «Сожгла», — уточнил Гессер. «Кстати, зачем?» «Чтобы никто не услышал пророчество». «Логично, логично», — вздохнул Гессер. Мы с Анной Тихоновной переглянулись. Я, конечно, знал шефа лет наста меньше, чем наша учительница. Но уж понять, что он ведет разговор к какой-то лишь ему ведомой теме, было нетрудно. «Знаешь, что меня беспокоит?» Гессер вдруг откинулся в кресле и отодвинул от себя клавиатуру. «Глобальные проблемы мироздания», — буркнул я. «Да, ты прав, Антон. Именно глобальные проблемы мироздания. Я убедился, что не понимаю, что же такое сумрак». «Параллельная реальность, имеющая слоистую структуру», — сказала Анна Тихоновна. «Переход с уровня на уровень сумрака требует затраты силы, как на сам переход, так и на поддержание собственной жизнедеятельности. Каждый слой сумрака все больше и больше отличается от нашего мира, однако с шестого слоя возможен переход обратно в наш мир, который таким образом является седьмым слоем сумрака». «Для иного первого месяца обучения вполне исчерпывающее объяснение», — сказал Гессер. «Замечу, что еще лет 10 назад молодые иные пребывали в полной уверенности, что у сумрака три слоя, а про переход с шестого обратно в наш мир не знал и я сам. Но все же, что такое сумрак?» «Параллельные миры?» — я пожал плечами. «Это, конечно, объяснение на уровне научной фантастики, но любое другое будет из области фэнтези. Можно даже предположить, что это некие вариации нашего мира, каким он мог бы быть. Альтернативные миры, отделившиеся в свое время от нашего». «Или наш мир отделился от какого-то другого», — сказал Гессер. «Ладно, допустим. Наша научная группа ничего более вменяемого тоже сказать не может. И научные центры Инквизиции мало что добавят. Только туману напустят своими тонкими структурами, темной материей и квантовыми вариациями. Но все-таки что есть сумрак? Просто шесть миров, которые человечество не сумело загадить?» «У вас тигр с головы не выходит», — понял я. «Конечно», — Гессер кивнул. «Пока мы клянемся светом и тьмой и получаем некий давно определенный отклик...» Гессер провел в воздухе рукой, и на его ладони на миг полыхнул ослепительно белый шарик огня. «Мы можем считать это неким физическим законом. Ну или магическим. Но тигр, он был живой. Он разговаривал. Он формировал свое поведение в зависимости от нашего. Когда лавина обрушивается на альпиниста, это закон природы. Но когда лавина начинает гоняться за одним единственным мальчиком, ковыряющимся в снегу у подножия горы, причем всех остальных лавина бережно отбрасывает в сторону или обходит, это уже не мокрый снег плюс сила тяготения. Это разум». «Законы природы неразумны», — ответил я. «Сила притяжения неразумна, электричество неразумно. Дикарь, глядя в телевизор, может допустить, что это мудрое существо, но мы-то...» «Мудрое существо. Глядя в современный телевизор, можно допустить только, что это истеричный, крикливый маньяк с прогрессирующей дебильностью», — насмешливо сказала Анна Тихоновна. «Я о том, что разумность тигра никак не доказывает, что разумен сумрак», — упрямо сказал я. «Зеркало Виталий Рогоза был разумен? Вполне. В то же время он был порожден сумраком в целях сохранения равновесия». «Сумрак лишь повлиял на неопределившегося иного Виталия Рогозу», — сказал Гессер. «И Рогоза действовал интуитивно, толком не понимая происходящего. С тигром дело иное». «Ладно», — я вздохнул, — «не буду спорить. Вы же не зря меня грузите, шеф. Не для общего развития». «Конечно», — кивнул Гессер. «И Анна Тихоновна тут не зря. Как ни странно, но она наш лучший специалист по живым и квазиразумным явлениям сумрака. Короче говоря, по фольклору». Я с удивлением посмотрел на нашу учительницу. «Она, конечно, умная старушка, но есть же научный отдел». «Это мое хобби», — скромно сказала Анна Тихоновна. «Сила у меня невеликая, по улицам бегать за кровососами здоровье не позволяет. Да и гением я себя не считаю. Но свободного времени у меня много. Вот и занимаюсь тем, что наши ученые-мужи оставляют без внимания». «То, что я об этом раньше не знал, моя недоработка», — кивнул Гессер. «Полагаю, с тигром все прошло бы куда проще». «Я изучаю зеркала, тени, прозрачного иного, тигров, хлопушу, глиняного человечка», — продолжила Анна Тихоновна. «Прозрачный иной? Хлопуша? Глиняный человечек?» Сказать, что я был удивлен, значило ничего не сказать. «О, Антон, это такие интересные феномены!» — оживилась Анна Тихоновна. «Хлопуша, к примеру, появляется только на втором слое сумрака. Зарегистрировано 5 случаев за всю историю. В тот момент, когда иной...» «Анна Тихоновна, я готов допустить, что и под этим фольклором что-то есть», — сказал Гессер. «Но давайте вернемся к тигру». «Про тигра вы и сами все раскопали», — вздохнула учительница. «Жаль, конечно, что ко мне не обратились. Я бы вам сэкономила массу времени. Единственное, я знаю адрес Эразма». «Дарвина?» — восхитился я. «Даже не спрашивай, Антон, как я его добыла». Анна Тихоновна скромно потупилась. «Ты же знаешь, что по закону иного, самоустранившегося от активной деятельности, никто не вправе тревожить». «Мне бы потребовалось разрешение главы местного ночного дозора и четко выраженное невозражение главы дневного, чтобы просто подать в местный филиал инквизиции прошение о выдаче адреса», — сказал Гессер. «И еще не факт, что мне бы адрес сообщили». «А я пошла проще». Анна Тихоновна все-таки не сдержалась и, несмотря на свое «не спрашивая Антон», принялась рассказывать. «Я прочитала эразмовскую «Любовь растений» и написала критический трактат о ней. Ну, отчасти хвалебный, отчасти критический. Как раз в той мере, чтобы задеть Эразма. Опубликовала в английском журнале и через неделю получила отповедь». Она заулыбалась. Не сдержал улыбки и я. «Клюнул, значит, дендрофил наш. И что дальше?» «Мы с ним некоторое время переписывались. Я для вида поспорила, потом признала полную ошибочность своей критики. В общем... покаялась перед Эразмом, тот сменил гнев на милость. Не так уж часто люди ныне интересуются его любимым научным трудом. Мы очень славно пообщались, он даже кокетничать со мной стал и приглашал его посетить. Но тут я допустила ошибку. Меня же, Антон, интересовала только история с тигром, и я про нее упомянула. Эразм, видимо, понял, в чем мой интерес, и оскорбился». «Почему?» — удивился я. «Ну как почему? Его любимая ботаника, на почве которой он и стал со мной общаться, оказалась для меня всего лишь предлогом для знакомства». В голосе старушки прорезалось смущение. «Представь, что у тебя есть увлечение, фанатичное и слегка безумное», — добавил Гессер. «И вдруг ты встречаешь иную, которая разделяет твою страсть к коллекционированию мотыльков, допустим, или к изучению целебных свойств кефира. Ты общаешься, радуешься, возможно, влюбляешься. И вдруг узнаешь, что все это лишь предлог сойтись с тобой поближе и узнать промел судьбы, который когда-то был в твоих руках». «Понятно», — кивнул я. «Эразм не сменил место жительства?» «Насколько мы выяснили, нет», — покачал головой Гессер. «И где он живет? Какая-нибудь глушь, очевидно. Среди безбрежных трав и вековых деревьев? Вересковые поля Шотландии, суровые скалы Уэльса?» «В Лондоне он живет», — фыркнул Гессер. «С годами начинаешь ценить комфорт, поверь мне». «Командировка в Лондон — это неплохо», — мечтательно сказал я. «Вот и поедешь». «Не буду спорить», — быстро ответил я. «С кем?» «Один. Никаких боевых столкновений не предвидится. Никого знакомого с Эразмом у нас нет, кроме Анны Тихоновны. Но, учитывая обстоятельства, при которых прервался их контакт...» «А вы с ним не знакомы?» — с надеждой спросил я. Гессер покачал головой. «Не знаком. И Фома Лермонт тоже. Через 3-4 руки могу найти контакт, но вряд ли это поможет». «Я тут подумала», — почти застенчиво спросила Анна Тихоновна, — «а если Антону взять с собой Кешу?» «Полагаешь, Эразма растрогает мальчик, чья судьба похожа на его собственную?» — Гессер потер переносицу. «Как полагаешь, Антон?» «Не думаю, что 400-летнему иному свойственны сантименты», — ответил я. «Я бы лучше Светлану с собой взял». «Как только она вернется в дозор», — усмехнулся Гессер. «Съезди в Лондон, Антон. Поговори с Эразмом. Вдруг он сумеет рассказать что-нибудь важное. А нет, так просто проветришься. Командировку тебе выписали, билеты готовы, возьми в бухгалтерии. Летишь завтра утром. «Бизнес-классом, надеюсь?» — пошутил я. «Да», — кивнул Гессер. Мне как-то сразу расхотелось острить. Конечно, ночной дозор — не бедная организация, а командировки у нас не столь часты, но с чего бы вдруг Гессер расщедрился на бизнес-класс? «А суточные какие?» — уточнил я. 120 фунтов в день, плюс оплата гостиницы». «Он что, не шутит?» «Проживать буду в Редисоне или в Шератоне?» — бросил я еще один пробный камень. «Обойдешься», — усмехнулся Гессер. «Маленькая традиционная английская гостиница. Что может быть лучше, чтобы понять чужую страну?» «Борис Игнатьевич, а в чем подвох?» — не выдержал я. «Да ни в чем. Просто ты и впрямь неплохо работал в последнее время. Считай, что я придумал для тебя отпуск за казенный счет. Не добьешься успеха, ругать не стану. А если и впрямь что-нибудь разузнаешь, в следующий раз отправлю тебя на задание служебным самолетом». «Ага, если бы он еще у нас был», — хмыкнул я, вставая. «А я как раз собираюсь его купить», — сказал Гессер. «Как думаешь, что лучше, Гольфстрим или Эмбрейр?» «Як-40», — ответил я и вышел.